из 26 качеств. Чистота сознания. Я эту лекцию давал по-другому, очень научно. Я здесь не буду это делать. То есть я разобрал все уровни сознания, которые только существуют, и как они проявляются в своем высшем проявлении. То есть как человек, достигающий совершенства, какой слой сознания, какой уровень сознания, как у него проявляется. Эту лекцию вы сможете приобрести. Она читалась в Омске. Послушайте сами просто. Сегодня мы будем говорить в целом, что такое чистота сознания. Если вам хотелось бы понять глубже, что такое сознание как таковое, то это вот как раз вот эта лекция. В целом, я могу вам сказать, что сознание – это то, что заставляет наше тело жить во всех его аспектах. То есть сознание – это сила души. Сознание – это сила души, ее проявление во всех аспектах. Существует грубое тело, то есть вот которое мы знаем как себя, хотя это заблуждение. Мы не тело, мы душа. И есть еще тонкое тело. Сознание пропитывает как грубое тело, так тонкое тело. Сознание также распространяется вокруг нас, наше сознание. И в нашей мысли содержится тоже наше сознание. Когда вы думаете о ком-то, эта мысль распространяется мгновенно на этого человека, связывается с ним. Такова природа сознания. Сознание имеет духовную природу, нематериальную. И ее невозможно, сознание невозможно уничтожить. Невозможно сжечь, расколоть, раздавить, взорвать ядерным оружием. Сознание не подвержено этому воздействию никакому. Этому воздействию подвержено только тело. Оно может сгореть там и так далее. Когда сознание покидает тело, тело падает безжизненно. Если сознание уходит, если сознание уходит из физического тела, то есть, допустим, из какого-то, то есть, если сознание уходит из каких-то элементов тела, то мы теряем функцию этого тела. Например, если сознание уходит из руки, рука перестает двигаться, она становится безжизненной. Если сознание уходит из каких-то отделов головы, то мы теряем сознание. Как говорят. Бессознательное состояние. Сознание находится внутри нас, но оно как бы не пропитывает какую-то часть тела. Может такое быть. Понятно, да? То есть именно сознание является жизнью. Тело само по себе безжизненная вещь. Вот тело само по себе, как вам ни странно, ничем от этого компьютера не отличается. Те же материальные элементы. Но благодаря тому, что оно пропитано сознанием, и имеется возможность жить в нем. Понятно, да? А? Чистота сознания означает безгрешность. Когда человек живет в соответствии с законами, которые существуют в этом мире. В целом эти законы можно назвать так. Беззаконной является жизнь, которая является помехой для всех окружающих. Когда мы не приносим беспокойство и страдания всему окружающему, тогда это жизнь законная. Если мы приносим беспокойство, значит беззаконная. За такое беспокойство мы назад будем получать беспокойство. Точно такое же, какое мы создали. Все. В этом заключается знание. Понятно, да? А как не приносить беспокойство, вот это уже другой вопрос. который вот так вот за одну секунду не опишешь. Здесь надо серьезно изучать. И тема чистота сознания как раз для этого. Значит, несколько высказываний. Попробуйте перестать осуждать людей, и вы испытаете чувство, подобное тому, которое испытывает пьяница, оставивший вино, или курильщик, оставивший табак. Это особое приятное чувство, ощущение чистоты. То есть чистота, когда помылся, да? Ощущение чистоты. Кто испытывал в своей жизни? Есть такие люди? Это очень хорошо, если кто-то каждый день испытывает. То есть ощущение чистоты есть. Не просто чистота. Допустим, кто-то говорит, я чистый, но ощущения чистоты нет. Ощущение чистоты — это и есть чистота сознания. Но есть такое сильное, бывает такое сильное ощущение чистоты, что человек абсолютно счастлив. То есть ощущение чистоты дает абсолютное счастье. Когда человек чистый, помылся в душе, ему становится легче жить, да? Он испытывает счастье. Когда человек встает под душем, очищается сознание. Представляете, вода обтекает тело. Но оказывается, вода имеет такую силу, что очищается сознание вместе с телом. Сознание, которое пропитывает тело внутри, находится не снаружи, а внутри, оно тоже очищается. Представляете? Такую силу имеет вода. Если человек делает омовение в святых водах, святых, у него сильно очень очищается сознание. Он может просто от этого смыть все свои грехи. Представляете? Просто в святой реке омывается и смывает, и становится безгрешным человеком. Этот феномен знали с древних времен. Люди знали давно это. Вопрос только заключается в том, где найти такую святую реку. Да? Ну, это все понятно, крещение, не крещение. Есть святые источники, где происходят различные чудеса, да? Исцеление и так далее. А это не исцеление чисто такие, как бы, геморрой прошел. Исцеление в плане сознания. То есть человек исцеляется от недуга какого-то психического, там, шизофрения, эпилепсия. Вот значит, может быть, это святой источник. Очищение сознания происходит. Следующее высказывание. Там, где замешано честолюбие, нет места чистосердечию. Честолюбие. Что такое честолюбие? Это гордость, да? Чистосердечие — это есть чистота сознания. Это второе определение чистоты сознания. Потому что сознание находится в области сердца. Почему так люди говорят чистосердечие? Откуда такие слова вообще, термины взялись? Потому что человек чувствует, когда чистоту сознания, он чувствует чистоту вот в этом месте, в области сердца. Именно в области сердца находится душа, то есть я сам. Некоторые говорят, моя душа. Не моя душа, а я душа. Это от кого мы говорим? От головы, что ли, моя душа? Мы представляем голову, что ли, или кого? Или руку, ногу? Кого? Очки? Моя душа — это неправомерное высказывание, потому что я душа. Моя рука, моя нога, моя голова. Я могу так сказать. Но моя душа — я не могу сказать. Так вот, душа находится вот здесь, в области сердца. Там же находится центр. Вокруг души существуют оболочки. Центр ума там находится, центр разума, центр ума, центр праны. Все центры находятся там. Когда сознание, идущее от души, как, допустим, матрешку проткнуть мелкими-мелкими ниточками очень-очень много раз. Вот так сознание, как сквозь матрешку, пронизывает все оболочки тела. Они как матрешки, ну, друг в друге находятся. Грубое тело, то, с помощью которого мы живем, оно нам видно, остальное нам не видно. В целом, кто первый раз пришел, об этом подробно говорилось на прошлых лекциях, особенно вот на лекциях по здоровому образу жизни, а не вот, вот этих. Так что, кто первый раз, поднимите руку, есть такие? Вот вы можете об этом послушать, там очень подробно разбирается. Здесь же мы уже строим свой материал на основе того, что было уже сказано, поэтому вам может быть совершенно непонятно, о чем идет речь. Но тем не менее, Бальзаку, вот понятно, он сказал, там, где чистолюбие, нет места чистосердечию. Имелось в виду чистота сознания. Чтобы быть счастливым, нужно только три вещи: здоровое тело, свободный дух и чистое сердце. Следующее высказывание. Что значит счастливым, вы все знаете. Здоровое тело тоже все знаете. Свободный дух, что это такое свободный дух? Дух, это дух, по-разному, все по-разному понимают, но в ведах говорится, что дух, это и есть сознание. Когда сознание не приковано ни к какой проблеме, значит, что дух свободный. Человек не видит проблем в жизни, потому что с помощью знания он решил все свои проблемы. Он знает, что все решается, это решается так, это решается так. И человек не прикован никаким проблемам, поэтому он имеет свободный дух. И чистое сердце означает безгрешность, чистота сознания. Эти две вещи, одно и то, суть одно и то же. Ну ладно, для вас это пока сложно, сейчас мы будем проще говорить. Итак, что такое чистота сознания? Первое. Есть четыре подразделения чистоты сознания. Четыре признака, как бы, в людях чистоты сознания. Человек, у которого чистое сознание, он верующий. То есть верующий человек имеет чистое сознание, он во что-то верит. Неважно, во что он верит. Потому что когда человек ни во что не верит, это означает, что он, сознание загрязнено. Вот. Это качество, присущее всем святым людям, чистота сознания. Если вот сейчас мы разберем подробно, что такое чистота сознания, если вы не обнаружите у кого-то этого качества, значит, человек не святой. Это качество и знание, это одно и то же. То есть знание, когда человек имеет настоящее знание, это значит, что он имеет чистоту сознания. Если человек говорит «я знаю», это значит, что он имеет чистоту сознания. А тот, кто имеет чистоту сознания, у него есть определенные качества характера. И мы сейчас это будем разбирать. И последнее, 4. Помните, мы говорили, что есть демонические натуры, есть божественные натуры. На две категории люди делятся. Есть неопределившиеся большинство. Это чистота сознания, присущая божественным натурам. Если говорить о воплощениях Бога, то под именем Васудева Бог пришел, давая чистоту сознания. Всем вот это понятие, вот это вот он дал, чистоты сознания. Он как бы дает силу чистоты сознания. Существует 4 уровня сознания. Бодрствование. Что такое бодрствование? Когда ум действует, ум активен, действует чувство, все чувства, мы все изучим. Вот вы, когда меня сейчас слушаете, на вашем примере сейчас будем. Когда ум работает, вы думаете, так, о чем он говорит? Чувство действует, вы смотрите на меня, да? Хотя бы одно чувство задействовано. Следующее. Вы воспринимаете какой-то объект чувств. Можно же смотреть и ничего не воспринимать просто, да? Глаза открыты, но ничего не видишь. Вот это называется бодрствование, бодрствующее состояние. А дремота что такое? Сейчас вот вы очень сильно удивитесь. Ум действует, но человек не воспринимает ни одного из объектов чувств. Он никуда не смотрит ни внутри себя, ни снаружи. Например, вы лекцию слушали, слушали, потом раз, что-то такое. Отвлеклись чуть-чуть. вот чуть-чуть отвлеклись и как бы забылись. Вот это называется дремота состояния. Не обязательно делать кивательное такое движение, чтобы слюна потом текла изо рта. Это уже не дремота. Сознание, оно держит, оно как бы своей силой держит человека в состоянии бодрствования только тогда, когда ум активен. Когда ум становится пассивным, то сознание из головы уходит. Глубокий сон означает отсутствие деятельности ума. Ум не действует. И существует еще один вид сознания, который нам неизвестен. А этот вид сознания означает абсолютная целеустремленность, абсолютное ощущение счастья, абсолютное бесстрашие, ощущение вечности, ощущение, что как бы жизнь прошла не безуспешно, то есть как бы ощущение закончится, ну, что человек достиг цели в жизни. Это состояние называется самадхи, то есть как бы это состояние называется вершиной сознания. Только святая личность способна испытывать это состояние сознания. В этом состоянии сознания открываются все истины человеку, о чем бы он ни подумал. Поэтому для того, чтобы стать хорошим ученым, надо просто стать сначала чистой личностью, освободиться от грехов, а потом войти в состояние самадхи и любой вопрос решить, какой только вы хотите. Нет проблем. Для этого не нужно формулы изобретать. Все придет само, все знание. Итак, разница между святым человеком и том, что сознание ограничено рамками его собственного тела. То есть надо понять принцип, что чистое сознание означает, что сознание не приковано к телу. Я сейчас объясню. У нас есть ложное эго. Это самая тонкая сила, которая только существует у нас. Самая тонкая материальная сила. Эта сила что делает? Она говорит: хочу мне, хочу для меня. Мне это интересно, мне это нужно, и мое, мой компьютер. Вот я за этим столом сижу, да? Вот я сижу. Вот это стол мой вообще или нет? Нет. Стул мой? Нет. Вот если бы я сейчас зашел сюда и здесь кто-то сидел, мне бы понравилось это или нет? Нет. Но это же не мое. Почему же мне не понравилось? Вот вы все садитесь на свои места. Если кто-то сядет на ваше место, вы его выгоните и будете очень недовольны. Знаете почему? Потому что ложное эго пропитывает все, с чем мы соприкасаемся, и мы иллюзорно начинаем считать это своим. Так вот, запомните, это сознание имеет полное отсутствие чистоты. Когда мы находимся в таком состоянии, когда мы с тем соприкасаемся, мы начинаем это считать своим. Это отсутствие чистоты сознания. Никакой чистоты сознания здесь нет. Ясно? Почему, я объясню сейчас. Потому что есть только одна сила у нас в организме, которая оскверняет сознание, делает его грязным. Это ложное эго. Когда человек что-то считает своим, он оскверняет сознание. Когда человек хочет жить для себя, он оскверняет сознание. Когда человек хочет жить для других, тогда он очищает сознание. Например, я считаю своим, ну что-то считаю своим. Вот, допустим, пиджак. Я его создавал, нет? Ну хорошо, я его не создавал. Вы скажете, я его заработал, да? Ну, допустим, вот как я заработал? Я заработал, да. То есть я совершил какое-то действие и купил пиджак. И теперь я его считаю своим. Ну, на самом ли деле он мой? Давайте разберемся. Если он мой по-настоящему, то значит я могу его везде брать с собой, да? Когда мы умираем, мы пиджак с собой возьмем, нет? А? В гроб. Но мы-то не в гробу будем, мы-то в другом месте уже окажемся. В гробу тело будет гнить. Так? А пиджак останется не со мной. Я с собой забрать не могу, да? Я просто взял в пользование, так? Теперь второй вопрос. Я создавал этот пиджак? Или кто-то вообще создавал? Вот кто его создавал, скажите мне? А? Портной шил, да? А из чего он шил? А ткань откуда взялась? А хлопок кто создавал? Клопок кто-нибудь создавал, нет? Клопок никто не создавал. И мы всем, чем мы здесь пользуемся, мы пользуемся только тем, что есть. Фактически мы просто занимаемся тем, что мы используем то, что уже есть. Так? Мы это комбинируем по-своему. Получается все, что мы видим в этом мире. Так? Мы можем комбинировать химические реакции различные, различные процессы. Мы комбинируем. Что-то мы сами создали, нет? Нет, мы комбинируем материальные элементы, так? Или не так? Это означает, раз мы комбинируем материальные элементы, значит мы пользуемся чьей-то собственностью. Мы чьим-то пользуемся, чьей-то силой пользуемся, не своей. Поэтому человек воистину должен понять, что в этом мире, в общем-то, ничего его нету на самом деле. Когда он понимает, так в ведах написано, он сразу испытывает счастье. Потому что несчастье наступает тогда, когда человек привязывается к какой-то вещи. В принципе, надо ли считать вещь своей? Да. Настолько, насколько я ее использую. То есть я ее приобрел. Если вообще... То есть это очень тонкий вопрос, я сейчас объясню. Допустим, я не считаю эту вещь своей. Меня разденут просто и все. И пошел голым, да? Это правильно? Нет. Человек, который так считает, он будет испытывать страдания. С другой стороны, если я считаю себя, я считаю эту вещь, очень сильно думаю о том, что это моя вещь. Я как бы уже абсолютно убежден, что это моя, и не понимаю, что эта вещь как бы дана мне в пользование. Если так произойдет, достаточно маленькое пятнышко на этом пиджаке, я буду испытывать боль. В зависимости от моей привязанности к этой вещи, я буду испытывать страдания. Вплоть до того, что человек умирает от инфаркта, если, допустим, чуть-чуть поцарапали его машину, к которой он сильно привязан. Эта смерть от инфаркта происходит сама по себе в результате удара по сознанию. Потому что человеку свойственно отождествлять себя с любым предметом. Когда человек едет на машине, он сильно привязан к ней. В этом состоянии сознание пропитывает всю эту машину, и оно как бы сливается с личностью. Машина сливается с личностью. Понимаете? Это называется оскверненное сознание. Когда человек влепляется в кого-нибудь в этом случае, то он автоматически, он не может контролировать ситуацию, он может умереть. В зависимости от того, насколько он привязался к машине, происходит удар, шок психический. Точно так же, допустим, мать считает ребенка своим. Она не считает это отдельной личностью, какой, которая родилась у нее, выросла вместе с ней. И потом она, когда мать, допустим, в следующей жизни уже никогда не увидит этого ребенка. Но мать считает ребенка своей собственностью. И когда с ребенком что-то происходит, мать может умереть. Она может не вынести это страдание. Это называется оскверненное сознание. Надо ли ребенка считать своим? Настолько, насколько мы выполняем свой долг перед ним. Надо ли любить ребенка? Да. Надо ли заботиться о нем? Да. Но надо ли считать его своим? Абсолютно, как бы кусок моего тела? Нет. Если мы так считаем, будет страдание. Потому что ребенок не хочет, чтобы мы так считали. Он, когда доживает до 14 лет, ему нужна уже свобода, он хочет жить сам. Но родители считают, что он не прав в этом плане, что он должен рядом с ними жить, хотя бы поблизости. А? Это означает невежество, потому что ребенок, он вполне свободная личность, а родители выполнили свой долг перед ним. Что значит выполнили свой долг? Это значит, что они были должны этому человеку, поэтому и родились, родился этот человек у них. В прошлых жизнях была какая-то связь и появился долг. Ты отдаешь свой долг этому человеку, и все, на этом все закончено. Какие проблемы? Но мы привязываемся, говорим, раз я тебе что-то сделал в жизни, ты почему меня забыл? Давай мне звони, вспоминай меня и все прочее. Конечно, он должен быть благодарен. Это уже его проблемы, но на это не наши проблемы, допустим. Если он не звонит, это его проблемы, а не наши. Мы свой долг отдали. Так? Непонятно, да? Сложно понять. Тема сложная. Так вот, смысл заключается в том, что когда человек что-то считает своим в этом мире, он испытывает страдания. И это называется загрязненным сознанием. Мы можем всем пользоваться во имя достижения своей цели в этой жизни, но мы не должны считать это своей собственностью, абсолютной собственностью, иначе будут проблемы. Все проблемы, психические заболевания, инфаркты, инсульты, все это возникает в результате привязанности к чему-то или к какой-то идее. Например, муж искренне считает, что, допустим, жена обязана относиться к нему так-то, так-то. И все. И она не обязана. Она даже не обязана быть его женой. Она отдельная личность. Но так как они живут вместе, она из чувства долга должна выполнять все это. Если она не выполняет, она сама за это будет страдать. Но человек не должен требовать от нее. Он может попросить, чтобы жизнь была счастливой. Он может попросить, вот так, чтобы счастье было, лучше всего делать вот так-то так, тогда будет счастье. А если он говорит, это значит, что человек сопротивляется автоматически, потому что он чувствует, что свобода нарушена, да? Что такое издевательство? Издевательство, когда забирают твою свободу. Так? Так. Когда женщина не выполняет свои обязанности перед своим мужем, это издевательство? Да. Забирается свобода у него тоже. Да? Но должен ли человек, муж, требовать у своей жены выполнения своих обязанностей? Должен. Но не должен считать, что это абсолютно и бесповоротно. Он может сказать так. Или вот выполняй свои обязанности вот так. Или мы вместе жить не сможем. А? Нет, вы поймите, я говорю, как надо правильно делать, понимаете? То есть не должно быть вот этого ощущения мое, моя жена, мой муж. Понимаете? То есть жена, она должна объяснить мужу, как надо правильно вести, чтобы было счастье в семье. И просить его следовать. Она может как-то возражать, как-то лишать его общения с собой, наказывать так. Но говорить... Ты мой, ты понял? Вот так вот. Это глупость. Потому что это не так. В следующей жизни они уже не будут видеть друг друга и не будут знать, что они мое-твое. Это иллюзия, это называется осквернение сознания. Чувство ответственности есть. Отвечать мы должны за свои поступки и должны жить для жены. Да, это так. Мы должны делать что-то друг для друга. И чувство долга, это так. Мы можем уважать и любить, это так, но считать своей собственностью не можем. В этом заключается знание. Ясно? Это я вам вкратце объяснил, что такое чистота сознания. Итак, есть два типа людей. Человек, у которого сознание направлено на себя, мне, мое, я главный, все должны жить для меня. Вот. У него есть определенная особенность. Этот человек называется человек со скверненным сознанием. Человек, который хочет жить для других. Может быть, он и не может до конца, но он хочет жить не для себя. У него цель жизни – жить для кого-то, сделать что-то хорошее людям. Этот человек называется человеком с чистым сознанием. Все остальное – это промежуточные такие стадии. Но мы именно в них и находимся чаще всего. Итак, человек, который трудится не из любви к труду, не из желания осчастливить других людей, а из любви к деньгам, этот человек находится в состоянии оскверненного сознания. Когда человек привязан не к тому, чтобы сделать пользу, а к плодам своего труда, означает, что он находится в оскверненном сознании. Когда человек привязан к тому, что сделать пользу, он находится в чистом сознании и получит ощущение счастья. Он очищается от грехов. Человек же, который, трудясь, думает о том, сколько он заработает, этот человек находится в грязном сознании и получит лишь страдания от своей деятельности. Ясно, да? Так написано в Ведах. Ничего от себя не говори. Следующая классификация сознания. Сознание пропитывает ум. И пропитывая ум, оно становится способным фиксировать информацию, иметь какой-то характер личности и способно наполнять память силой. То есть ум наполняет память силой, понимание вещей. Допустим, это хорошо, это вот, допустим, мышка от компьютер, это цветы. Это чисто ум, деятельность ума. Разума никакого нет. Следующее. Сознание пропитывает разум. Разум означает выбор. Когда человек выбирает одно из двух, это означает разум. Максимально разумный человек выбирает всегда, делать это или не делать. Он никогда не делает автоматически ничего. Он всегда выбирает. Понимаете? Разумный человек означает выбор и означает знание. То есть он знает, как правильно делать, поэтому он и выбирает. Если человек не знает, как правильно делать, как он будет выбирать? Понятно, да? И третье – это эго. То есть сознание пропитывает эго. Есть истинное эго, есть ложное эго. Ложное эго означает «хочу для себя». Истинное эго означает «хочу для других». Я хочу для себя. Это оскверняет живое существо. Я хочу для других. Дает ему силу. Понятно, да? Существует три силы, которые участвуют в поведении сознания. Первая сила означает познание. Когда человек всю жизнь что-то познает, это функция души, функция сознания. Эта функция присуща всем живым существам, даже таракану, микробу. Все изучают, все что-то познают, познание. Желание совершенствоваться идет от нашей природы, поэтому человек, который говорит, я не хочу ничего знать, это значит, у него оскверненное сознание. Если человек хочет изучать, продолжать совершенствоваться, значит, сознание чистое. Следующее. Способность к волевому движению. Означает, что если человек в безвольном состоянии находится и говорит, делать ничего не хочу, все, мне все надоело, значит, оскверненная способность к волевому движению. Если человек говорит, я хочу делать, но вот это мне не нравится, я хочу делать вот это означает, что у него есть способность к волевому движению. Сознание проявлено, чистое сознание. Если при этом он делает не для себя что-то, а для общего счастья, для общего блага, это значит, что у него сознание, способность к волевому движению, сознание в этой функции очень чисто работает. И следующее – это желание двигаться к движению. движение ума, движение тела. Любое желание к движению – это функция сознания. Если человек не хочет двигаться ничем, ни умом, ни телом, абсолютная заторможенность, все, ничего не соображаю. Тупость. Это называется тупость. Это значит, сознание осквернено в этом аспекте. Существует три аспекта сознания, связанные с прогрессом сознания. Как сознание прогрессирует? В трех направлениях. Первое направление – расширение сознания. То есть человек, расширяя сознание, понимает весь этот мир во всем его многообразии. Расширение сознания. Второй тип – концентрация сознания. Концентрация сознания – расширение сознания дает человеку... как выглядит человек с расширенным сознанием? Человек с расширенным сознанием выглядит сведущим. Он знает все. Человек с концентрированным сознанием, как он выглядит? Он выглядит могущественным. Он обладает силой сознания. То есть человек с концентрированным сознанием способен изменить другого человека. Он не просто знает, он способен повлиять на другого человека очень сильно. То есть бывает, человек сконцентрирован на каком сознании? На чистом сознании. Он просветляет человеку, дает счастье. Бывает, человек сконцентрирован на эгоистичном сознании, на сознании в невежестве. В этом случае человек очень сильно влияет на другого человека, но вызывает в нем проблемы. Понимаете? Так как мы не различаем эти вещи, мы часто доверяемся людям с концентрированным сознанием в эгоизме. Как отличить человека с концентрированного сознания, чистого сознания, от сконцентрированного сознания оскверненного? Человек в чистом сознании, когда он сконцентрирован, он не притязателен по отношению к себе, не привлекает к себе внимание, он привлекает внимание к идее. Человек же, который сконцентрирован в сознании, воскверненное сознание сконцентрированное, он привлекает к себе. Глубочайшее невежество заключается в том, что человек, концентрируя сознание, при этом концентрирует его не в аспекте чистоты, а в аспекте эгоизма. Такие люди называются демонами. То есть они могут обладать огромной силой. Но сила эта направлена на то, чтобы подчинить своей воле кого-то. Понятно, да? Разница между полубожественными натурами. Божественные натуры, они подчиняют всех не своей воле, а знанию. Они подчиняют счастью, другими словами, подчиняют силе сознания. Другими словами, тот, кто обладает силой сознания, он всегда, концентрация сознания, кто обладает, он всегда действует на другого человека. Понимаете? Сознание концентрированное обладает силой, оно действует. Но вопрос, что из этого действия получается. Поэтому есть два варианта. Если вы сталкиваетесь с сильным сознанием, если мы сталкиваемся с сильным сознанием, если вы видите, какое действие, если это действие оскверняюще действует, то надо сматываться, потому что не всегда возможно сопротивляться. Если просветляюще дает счастье, то можно продолжать общение. Это очень важно понять, потому что некоторые люди думают, что да какая разница, нет проблем. Допустим, есть фильмы, которые очень сильно действуют, да? Но как они действуют? Что потом получается? Если после этого получаются проблемы в голове, зачем смотреть такие фильмы? Некоторым людям, так как у них находится состояние заторможенности, бесцельная жизнь дает заторможенность, им просто хочется развлечься, то есть как-то растормозить свое сознание в какую-либо сторону. И они видят, если фильм захватывающий, значит надо смотреть. Но куда он захватывает, об этом никто не думает. Но потом наступают проблемы в жизни. Почему нет хороших отношений с близкими? Почему на работе плохие проблемы, большие везде? Откуда? От того, что мы не знаем, кому доверять и куда. Свое сознание. Есть же воздействие. Концентрированное сознание бывает. Оно может воздействовать. Поэтому надо бы изучать этот вопрос и знать, что такое оскверненное сознание, что такое чистое, куда можно сувать свой нос, куда не следует. Третье – это очищение сознания, то есть чистота сознания, то есть тема сегодняшней лекции. Очищение сознания дает человеку способность не воздействовать на других, а очищать других людей. То есть человек может даже ничего не почувствовать, но при этом, соприкоснувшись с личностью, которая обладает чистотой сознания, этот человек избавится от своих грехов. Понимаете? Воздействие есть, но насилия нет. Как бы концентрированное сознание, оно действует силой. То есть сила будет, или сила счастья придет в голову сразу, или сила осквернения. А чистое сознание сравнивается просто с прохладной водой. Отрезвляет. Понимаете? Безгрешный человек становится трезвым, он понимает, в чем смысл жизни. Что значит безгрешный? Греховный человек, он заморачивается. Он ничего в жизни, ничего не может понять. Как бы живу и живу. Как живу, так и живу. Вот, то есть он как бы, он зажат в рамках каких-то, он не может даже понять, что происходит. Человек, у которого чистое сознание, он понимает абсолютно точно, куда он идет, зачем, что он делает. Отрезвление происходит. Соприкосновение с личностью, у которой чистое сознание, происходит от отрезвления. Вот три аспекта. Первый аспект – это расширение сознания. Второй – концентрация. И третий – просветление. Как оно выглядит, светлое сознание? Если сознание очень светлое, то человек светится. Ясно? Святой – это значит свет. Что значит святой? Есть люди, очень редко встречаются, которые, когда смотришь на этого человека, ощущение яркого света в глазах, хотя никто не подсвечивает, изо рта лампочка не торчит. Вот. То есть смысл заключается в том, что святой означает тот, кто светится. Понятно? Это означает чистота сознания. Сознание, которое не приковано к телу, оно распространяется вокруг. Так как в Ведах описано, каков свет души? Какой свет души? Говорят, у тебя светлая душа. Насколько светлая душа, вообще сама по себе душа? Вот мы душа. Насколько она светлая? Она размерами с атом. То есть размер души такой маленький, примерно атом. Но она, его не увидишь, не взвесишь, не померишь, потому что духовную природу имеет, нематериальную. Насколько светлая она? Кто знает? Ну, примерно. Ну, как солнце, да? Или нет? Или слабее? А? Круче. Так вот, в Ведах написано, как тысячи солнц. Такая сила света. Если человек обладает абсолютной чистотой сознания, вы на него смотреть не сможете. В глазах будет ощущение очень яркое. Причем эта яркость будет сочетаться с ощущением абсолютного счастья, бесконечного блаженства. Но такие здесь не ходят, да? Нам не встречается. Потому что мы не заслужили. Мы заслужили встречаться с теми, с кем заслужили, да? Умный выбирает умных, а ты выбрал меня. Вот так мы сюда попали. Ясно, да? По закону своей судьбы. Вот, поэтому, конечно, хочется встретить святого человека, но это не всегда возможно. Видите, есть признаки. Святой человек, он светится. Да. Описаны, они описаны. Сергий Радонежский. Когда Серафиму Сваровскому по описанию смотрели в лицо, то прежде всего видели яркий свет. Следующий эффект. Видели, ощущали абсолютное счастье. Когда смотрели ему в глаза, казалось, что там был весь мир. Понимаете? Такое ощущение. Да, несомненно, где-то есть. Но мы не можем все встретить, потому что нам по судьбе не всем положено. Существует следующая классификация сознания по контакту с нашим организмом. Анатомическое сознание пропитывает наше вот это вот тело. Вот. Когда я двигаю руками, работает анатомическое сознание. Физиологическое сознание – это движение праны. Мы с вами говорили. Мурашки по телу бегают, все прочее. И анатомическое сознание может быть абсолютно чистым. Когда анатомическое сознание абсолютно чисто, человек способен полностью контролировать здоровье тела. Он умирает здоровеньким. Когда придет время, он оставляет это тело, но абсолютно здоровым. Значит, анатомическое сознание, на уровне анатомического сознания он абсолютно просветлен, чист. Физиологическое сознание, движение праны. Когда человек на уровне физиологического сознания просветлен, абсолютно чист, такой человек владеет праной. Владеет праной означает летать по воздуху, ходить по воде пешком. Понятно, да? Как Иисус Христос. У него было чистое сознание на уровне праны. Это уже однозначно, потому что он несколько раз ходил по воде пешком. Человек, который беззаветно верит ему, он тоже входит в такое состояние чистоты физиологического сознания. Там был пример, да, с его учеником, который сначала верил, он вошел в это сознание и пошел по воде, а потом усомнился, то есть осквернился и булькнул. Вот, таким образом, это физиологическое сознание. Не будем углубляться, у меня лекция на эту тему чисто по этим вот классификациям есть, очень большая, и там много всего. Чувственное сознание. Чувственное сознание означает очищение чувств. Чувство, что это такое? Это щупальцы, которые связывают тонкое тело ума с окружающим миром. Когда вот эта связь с окружающим миром чиста, это значит, человек лишен жадности совсем. Раз. Он лишен ненужных желаний. У него нет ненужных желаний. У него только те желания, которые ему способствуют для его прогресса. Понимаете, чистота чувств. На этом уровне человек на уровне физиологического сознания человек испытывает какое? Когда человек здоров на уровне физического тела, человек испытывает ощущение физического счастья. Он чувствует, что нормально все работает. Вот. Когда человек здоров на уровне праны, чистота сознания на уровне праны есть, то человек испытывает ощущение, как вот собака бегает, резвится, или дети бегают, носятся. Вот ощущение активности, энергии много, чувствует много энергии, чистота сознания. И вплоть до того, что он взлетает. То есть я говорю, что когда человек владеет праной, он может подняться в воздух. Серафим Саровский, видели, как он ходит пешком по небу? Очевидцы. То есть чистота сознания достигла до уровня праны, человек способен отрываться от земли, гулять по воздуху. Потому что прана — это что? Движение воздуха. То есть движение, у нас тонкое тело праны есть. Это значит, что мы способны преодолевать силы гравитации, двигаться в пространстве, топать. И это все в ведах описано, очень часто встречается описание таких святых, которые так делают. А чувственное сознание, когда человек на уровне чувств очищен, что он чувствует? Он чувствует, что его ничего не беспокоит. Перестал беспокоиться. Беспокойства нет. Потому что такое беспокойство? Это значит, чувства привязываются к чему-то и тянут за себя, за собой. У женщин считается чувство в 6 раз сильнее, чем у мужчин. Это значит, что у женщин чувства в 6 раз сильнее привязываются к объектам, и у женщин беспокойство в 6 раз больше. Понятно? Но зато у женщин чувства в 6 раз тоньше, чем у мужчин. Они в 6 раз сильнее чувствуют все вокруг. То есть сознание, концентрация сознания в плане чувств у женщин сильнее. То есть, видите, три аспекта мы разбираем. Концентрация сознания сильнее, да? Вот. А последний аспект слабее. То есть чистота страдает, а концентрация сильнее. То есть женщина способна чувство очень сильно сконцентрировать. В этом плане она сильнее мужчины. Поэтому мужчины по-настоящему умные, боятся женщин. Почему? Потому что хоть физически слабые, но зато они могут шарахнуть словом. Сконцентрированным словом бьет прямо в сердце. Очень больно. И женщины друг друга тоже в этом плане боятся. Не знаю, это с женщинами лучше не связываться. С мужчиной еще можно что-то решить, а с женщиной лучше не связываться. Опасно. Можно получить в лоб. И нехило, да? Вот, поэтому надо знать природу, что физическая, вот внешняя, это все, внешность, она ничего не значит. То есть женщина это обладает могуществом в этом мире. Некоторые думают, что наоборот, но это не так. Значит, когда чистота чувственного сознания, то человек испытывает отсутствие беспокойств. А психологическое сознание – это чистота тонкого тела ума. Когда человек достигает чистоты тонкого тела ума, то в этом случае человек, во-первых, обретает способность видеть различные энергии, видеть характеры людей и видеть их мысли. Помимо этой способности, эта способность может остаться с человеком с прошлой жизни. Но самая главная характерная особенность человека, который имеет чистый ум, он обладает качествами святой личности. То есть такой человек действительно чист. Чистый ум означает, что у него нет дурных помыслов совсем. То есть дурные помыслы отсутствуют у такого человека. У него даже в мыслях не возникает ничего плохого. То есть как определить, у меня чистый ум или нет? Если в мысли какая-то дурная мысль зашла в голову, значит ум нечистый. И, допустим, предыдущий уровень, человек испытывал отсутствие беспокойств. Но вот тот человек, который имеет чистый ум, он испытывает ощущение счастья. Это счастье называется умиротворение. Он испытывает умиротворение. Умиротворение означает, что человек находится в состоянии такого ощущения спокойного блаженства. Понимаете? Вот этот человек чистым умом испытывает очень много счастья в этой жизни, если он достиг такого состояния. Следующее. Распознающее сознание. То есть, когда человек достигает чистоты в этом сознании, такой человек... кстати, вот человек с чистым умом способен... У него высочайшим образом развита интуиция. Он знает, что такое, где плохо, где хорошо. Он чувствует, что вот это делать не надо, это делать надо, абсолютно точно всегда сбывается. То есть человек имеет абсолютную интуицию с чистым умом. Только информация какая-то идет, он знает, это плохо, это хорошо, все. Человек, который имеет распознающее сознание чистое, он, такой человек, видит ум другого человека, тонкое тело ума уже видит. И больше того, он абсолютно точно знает, о чем думает другой человек. У него нет проблем с этим совсем. Он знает подробно, о чем думает другой человек, полностью все. Вот. Больше того, человек, который имеет чистоту на уровне разума, чистоту сознания на уровне разума, во-первых, он хорошо понимает, что такое знание. То есть такой человек способен выбрать цель в жизни и имеет абсолютную убежденность, что эта цель правильная. Такой человек нацеленный называется мудрецом. То есть человек, который имеет чистый разум, он называется мудрецом. То есть ученый, просто ученый человек, может ли он назваться мудрецом? Если человек не обладает качествами святой личности, он не может назваться мудрецом. А если человек к тому же еще не... Как определить, что человек абсолютно сфокусирован на своей цели? Когда человек с сознанием абсолютно сфокусирован на своей цели, у него максимально минимизируются потребности тела. То есть так как он счастье от своей цели, так как он, естественно, выберет очень возвышенную цель, чаще всего он стремится к Богу, в этом случае этот разум, когда человек имеет чистый разум, он настолько сильно получает духовную силу, что у него пропадает необходимость спать, есть, то есть минимальная, то есть необходимость минимальная. Я сам лично изучаю святых, которые или совсем не спят, есть такие святые, которые не спят, совсем не надо спать, или питаются в день там стакан йогурта и все там, вот, и все, всю жизнь, больше ничего не нужно. Минимальная потребность в еде, минимальная потребность во сне, это признак святого человека. Вот спрашивают Шрила Прабхупада, светился, не светился, это не критерий. Какой критерий, как он жил? Если человек очень мало ест, Шрила Прабхупада 2 часа спал всего, ночью он писал книги, днем учил своих учеников. Все это он делал в возрасте 70 лет. И с 70 до 80 лет он объездил 14 раз земной шар. Ясно? И все это время спал всего 2 часа в сутки. Дожил до 80 лет. Сон нужен. Кому нужен? А? Вы понимаете, есть знание. То есть кому? Нам нужен сон. Чем меньше чистоты сознания, тем больше сон нужен человеку. Если человек с грязным сознанием не поспит 10 часов, он будет болеть. Это признак святости. Сон – это признак святости. Кто-то может не спать. Нужен человеку сон или нет? Как определить? С помощью практики. Если человек не спит и чувствует себя хорошо очень, он не болеет, он счастлив, значит, он святой. Понимаете? Тело не требует сна. Тело не требует сна. Сон возникает в результате осквернения. Необходимость спать возникает от того, что мы оскверняемся. Грубое тело не требует сна, потому что сознание, сила счастья больше всего освежает тело. То есть, если человек испытывает счастье очень сильное, у каждого было такое в жизни, что человек, испытывая сильное счастье, пропадал сон. Он не может спать, потому что ему так хорошо. И когда он чувствует, что уже уставать начинает, он спит буквально 3-4 часа, и ему хватает, он встает бодрым. Сон, в зависимости от чистоты сознания, нужно меньше сна. Это признак чистоты сознания. Если человек имеет очень чистое сознание, ему можно не спать совсем. Я говорю реально, я факты изучал. То есть есть люди, которые фактически жили не так давно. Они вообще не спали, есть, которые вообще не спали. Это признак святой личности, отсутствие потребности во сне. Не то, что сон не нужен, нужен. Вот я, если 6 часов не посплю, я не высплюсь. Вот и судите, делайте выводы. Вот. Просто я вам говорю то, что есть, понимаете? Я ничего не придумываю. Вы можете посмотреть, все люди спят разное количество времени, и не каждый нуждается в этом количестве сна. Потому что организм оскверняется, сознание, если грязное достаточно, чем грязнее сознание, тем больше нужно спать. У детей считается очень оскверненное сознание, когда они родились. Им надо очень много спать. Считается, у пожилых людей сознание чище становится, потому что они всю жизнь проживают. Им надо спать мало. Пожилые люди часто спят 5 часов где-то, и все, им больше не нужно. Если человек до старости дожил и сознание не очистил, ему много надо спать, он спит много. Понимаете? Или нет? Но вы можете иметь свою точку зрения. Я не против ее. Потому что точка зрения означает смысл жизни. Человек не должен покупаться на что-то. Если вам не убедительно, то вы можете остаться при себе. Это правильно. Будет правильно. Но я просто вижу, есть примеры, факты. Поэтому я тоже при своей остаюсь. Меня простите. Значит, дальше. сознающее сознание. Мы говорили, что кроме тонкого тела разума еще существует ананда, то есть оболочка счастья. Тонкое тело ананды, счастье вокруг души. Это означает, когда человек очистился до этой степени, означает, что человек осознал цель жизни. То есть такой человек уже видит сияние души. Он видит сияние души уже. Вот эти тысячи солнц. Он уже способен это видеть. И последний уровень сознания – это осознание души. Когда человек осознает, что такое душа, он видит душу во всех живых существах. Его отличительная особенность заключается в том, что для него нет разницы, что микроб, что мудрец. Он всех одинаково ценит и любит, потому что он не видит ни мудреца, ни микроба, он видит душу. Во всех он видит только душу и видит, испытывает огромное счастье от соприкосновения с душой. Любой личности испытывает огромное счастье, поэтому ему нет разницы. Он смотрит на кого угодно и испытывает счастье от всех. Такой человек лишен понимания в этом мире, что такое добро и зло. Он лишен этого ощущения. Он понимает, но ощущения этого нет у него. Он не чувствует ни добро, ни зло. Он чувствует счастье просто, идущее от всех живых существ, потому что он соприкасается с духовной природой. Понимаете? Это возможно, когда человек видит душу. И сам видит свою душу. Такой человек способен видеть Бога. Не все Бога способны видеть. Вот если сейчас Бог сюда придет, не все способны будут видеть. Понятно? Вот такой человек способен. Потому что он видит душу. Бог имеет духовное тело. Если он придет, мы увидим, что это Бог. Те, кто способен. Или по желанию Бога тоже. Бог может в любом облике приходить, в облике человека. Он может любой облик принимать, в зависимости от своего желания, если есть необходимость. Конечно, может быть, я не совсем так говорю, что вам это понятно, но что не сделаешь. Итак, что такое очистить сознание? Первое. Очистить ум и чувства. Второе. Войти в состояние служения Богу и людям. Третье. Войти в состояние сочувствия, сострадания ко всем. Четвертое. Войти в состояние выполнения своего долга в жизни, ощущение полной осмысленности жизни, понимание своего долга, своей цели в жизни. И пятое, ощущение любви ко всем живым существам. То есть вот мы должны к этому стремиться. А? Первое, это человек должен стремиться к обузданию ума и чувства, и чувств. Он должен обуздывать прихоть ума, ум называется взбрело в голову. Он должен бороться с тем, чтобы его не сбредало в голову. Он должен бороться с чувствами, то есть эмоциональное состояние, должен контролировать, учиться свое, чтобы у него эмоции не менялось настроение. Он должен учиться находиться в состоянии служения, жить не для себя. Следующее, он должен войти в состояние сострадания. Сострадание означает понимание, поддержка. Понимаете, он должен жить чуткой жизнью, то есть понимать нужды других людей. Это тоже признак чистоты сознания. Следующее. Человек должен понять, в чем заключается его долг, и жить для этого долга, цель жизни понять. И пятое. Человек должен научиться любить всех окружающих. Вот эти вот пять признаков. Стремление очистить сознание. Все эти вещи, они взаимозаменяемы. Человек, идущий одним из этих путей, всегда приходит к одной цели. Если человек выполняет ответственность свою, то есть ответственно относится к жизни, перед всеми выполняет свои обязанности, он достигает всех остальных. Если человек обуздывает ум и чувства, он достигает. Если человек служит Богу, он достигает всего этого. Если человек сострадателен ко всем, через сострадание достигает. Или человек пытается любить окружающих людей и Бога. То же самое. Но эти пути неравноценны. Считается, что два пути – это путь любви и служения самые сильные. Если они объединяются вместе, то это называется любовное служение. Если человек занимается любовным служением Богу, то это, говорится, самый быстрый путь к совершенству. Ясно, да? Значит, любить надо Бога и служить Ему. Служить Богу означает делать то, что угодно всем живым существам. То есть выполнять законы нашей жизни. И делать это с любовью. Это первый такой уровень понимания. Итак, теперь какие преимущества? Если человек хочет всегда побеждать в жизни, всегда во всем побеждать, он должен понять, что самым главным качеством, которое приносит победу, является нравственная чистота. Например, это написано в Ведах, в Бхагавадгите написано, что человек, который обладает нравственной чистотой, способен всегда побеждать. Поэтому самое главное качество воина – нравственная чистота. Понятно? Какое качество воина мы можем, допустим, придумать? Смелость, решительность, сила, отвага. Но это не дает победу. Не всегда дает победу. Нравственная чистота. Почему нравственная чистота дает победу? Кто может сказать? Какие? Ну вот, да, близко. Еще давайте подумаем. Почему нравственная чистота дает победу? А? Как? Ну это понятно. Мы сейчас говорим о силе, а не о том, что там такое... Сейчас объясню, ладно. Мы как не понимаем. А? Ну, это один из аспектов. Я сейчас объясню. Нравственная чистота означает, что всегда, когда идет сражение, то есть победа означает победа, да? То есть, когда две стороны сражаются, то существует такой момент, что для каждого, для деятельности, то есть сверхдуша, то есть наша совесть, или сверхдуша, или Бог в каждом человеке, который дает нам возможность действовать, это сила, которая определяет необходимость действия. Допустим, я хочу что-то сделать. Если я чувствую, что это неправильно, буду я это делать или нет? Может и буду, но решимости не будет, так? Решимость что-то сделать дает ощущение, что это правильно. Понимаете? Понять надо этот момент. Вот человек может сильно что-то сделать в том случае, если он чувствует, что он правильно делает, правда на его стороне. А? Да. Понимаете? Что правда на его, если он чувствует, что правда на его стороне, в этом случае он будет делать это и не будет никаких проблем. Так? А? А вот если человек не чувствует, что правда на его стороне, сможет он сильно что-то сделать или нет, даже если захочет? Почему вот как избавиться от влияния убийцы? Допустим, приходит убийца к тебе и хочет тебя убить. Как можно сделать так, чтобы он тебя не убил? Есть варианты, нет? А? Зубы вырвать. Так, какие еще варианты будут? Я вам могу сказать, какие варианты. Только в том случае, если у вас будет нравственная чистота по отношению к этому человеку, он не сможет ничего сделать. И убийцы чаще всего, они сначала свою жертву пытаются вывести из себя. Они его обзывают. Ждут, когда появится злость в глазах, ненависть, страх. Понимаете? Если человек испытывает ощущение чистоты, то тот ничего не может сделать. Почему? Потому что нет силы сделать. Сила идет от внутреннего ощущения, что ты можешь это сделать. Понимаете? Нравственная чистота – самое большое оружие. Когда человек обладает нравственной чистотой, противник парализуется. Он не способен двигаться. Это происходит естественным образом. То есть существует такая сила воина, когда человек, обладающий нравственной чистотой, участвует в сражении, то все остальные воины, они не способны сильно что-то сделать. Они теряются. Потерянность возникает, ощущение страха, потерянности. Понимаете? Или нет? Поэтому нравственная чистота – это самая большая сила воина. Чистота сознания дает человеку возможность иметь веру. То есть веры нет у того, у кого нет чистоты сознания. Он ни во что не верит. Энергию. Если человек пессимистичный, он не может ничего делать, вялость. Значит, у него нет чистоты сознания. Память. Память, если нет, значит, нет чистоты сознания. Равновесие ума. Если ум беспокойный, значит, не хватает чистоты сознания. Следующее высказывание. Если человек имеет чистоту сознания, у него будет всегда изобилие во всем, то, что, в чем он нуждается. Следующее. Рядом с ним всегда будет стоять победа. И рядом с ним всегда будет сила. Присутствовать сила. Другое дело, как это будет проявляться. Это не обязательно он будет миллиардером, не обязательно, что он будет всех громить, и не обязательно, что он будет вот таким, да? То есть изобилие означает, что человек не будет ни в чем нуждаться. Победа означает, что никто не сможет его сломить. И сила означает, что человек будет иметь могущество, влияние на окружающих. И следующее... Четвертое, о чем мы говорили, человек с чистым сознанием будет иметь нравственную чистоту, что является само по себе очень большой силой. Как практиковать очищение сознания? Существует практика увеличения силы чистоты сознания. Эта практика называется аскеза для ума. Надо практиковать аскезу для ума, которая, несомненно, является выше, чем аскеза для тела. Удовлетворенность надо практиковать. Это означает, то есть практиковать удовлетворенность означает способность понять закон. Когда человек понимает что-то, он тогда приобретает что-то через знание. Знание контролирует все. Знание является самой главной силой, которая дает нам какие-то возможности в этой жизни. Поэтому удовлетворенность человек получает тогда, когда понимает, что он в жизни будет иметь всего ровно столько, сколько ему положено. Ни больше, ни меньше. По закону кармы он получает столько богатства, столько здоровья, столько возможностей в жизни, сколько ему положено, ни больше, ни меньше. Понимаете? Поэтому человек успокаивается, становится удовлетворенным. Если человек не имеет такого знания, он не будет удовлетворенным. Он будет хотеть большего. Но при этом он будет видеть, и он будет видеть динамику. Допустим, он видит, он хочет хотеть большего. Хочет большего. Больше начинает работать, получает больше денег. Но реально ли у него увеличивается богатство или нет? Нет, может быть, не в короткий, всю жизнь он больше денег. Он старается, трудится, но денег больше. Просто надо понять, что это богатство как бы у него перетекает из одной сферы в другую, и счастья от этого больше не становится. Как говорится, как от перемены мест слагаемых сумма не меняется, так? Если человек естественным образом в результате своего труда с любовью не получает достаточно средств на жизнь, как бы он хотел, он начинает трудиться больше, но что теряет при этом? Теряет здоровье, теряет время, теряет семью. Свободное время – это богатство? Да. Вот вы пришли сюда на лекцию, кто-то не может, он занят. Так? Богатство. Вы способны слушать, получать знания. Второе. А иметь хорошую жену – это богатство? Богатство. Человек защищен со всех сторон, имеет способность жить спокойно, без всяких проблем. Иметь средства на жизнь – это богатство? Богатство. Кому-то легко достается, кому-то тяжело, так? Здоровье – это богатство? богатство. Некоторые говорят, самое главное богатство. Но это неправильно. Самое главное богатство — это чистота сознания. Человек может иметь без ног, быть без рук и быть абсолютно счастливым. Это возможно или нет? Возможно. Вот это все должны понять, очень важно. Таким образом, первое, удовлетворенность возникает в результате того, что человек понимает, что не надо прилагать чрезмерные усилия для достижения труднодостижимых целей. Это означает, что человек находится в оскверненном сознании, когда он так делает. Если цель легко достижима, само собой приходит в результате деятельности, нет проблем. Если надо какие-то усилия чрезмерные прилагать, значит, такой человек испытывать страдания будет, несомненно. Когда человек занимается самоосознанием, говорится, надо испытывать, терпеть лишения, там, прогрессировать, это все да. Но эти усилия радостны. Чрезмерные усилия означают, истощают человека, делают его, ну, портят здоровье, портят жизнь и все. Истощение, когда человек занимается самосознанием, истощения нет. Он испытывает все больше и больше счастья. Хотя он может делать что-то необычное и труднодостижимое для всех остальных. Следующая аскеза для ума – простота. Человек должен быть простым всегда. Простота означает контроль эгоистичности, не быть эгоистичным в плане познания. То есть простота означает чистый разум. Что значит чистый разум? Кто знает? Есть загрязненный разум, грязный разум, плохой разум, глупый разум. Глупый разум означает гордыня, отгороженность, гордость, отгороженность, ощущение своего превосходства. Это называется разум в невежестве. Что человек теряет, имея разум в невежестве? Способность слушать другого человека. Это самый главный критерий, что он теряет. Раз он теряет способность слушать другого человека, значит, он прогрессировать не будет, потому что именно через слушание идет прогресс. Понимаете, слух, звук – это самая большая сила, которая доходит до самой глубины сознания. Поэтому простота означает способность слушать. Если лектор, допустим, говорит, но не способен никого слушать, будет ли он прогрессировать? Нет. Почему? Потому что разум осквернен. Да? Аскеза для ума в чем заключается? Постоянно думать о том, чтобы быть простым. Простота должна быть в жизни. Немногословность означает сдержанность в мыслях. Сдержанность в мыслях означает не думать о всякой глупости. Потому что когда человек начинает о глупостях думать, у него потом развязывается язык, и он начинает говорить всякую глупость. Понимаете? Когда человек не думает, старается не думать о всяких глупостях, он автоматически говорит всегда по делу. Немногословность не означает перестать говорить. Означает не говорить глупости. Иногда шутки не являются глупостью. Это как бы возможность снять нас напряжение. Это проявление остроты сознания. Можно иногда шутить, но это если шутка глупая, тогда оскверняется сознание, наоборот. Понятно, да? Самообладание – это тоже аскеза для ума. Самообладание означает знание. То есть человек, если знает, что делать, он владеет собой. Если не знает, цель есть. Когда цель есть у человека, он владеет собой. Настоящее знание – это стать целеустремленной, стремиться к высшему. Очищение сознания – тоже аскеза для ума. То есть стремиться к очищению сознания. И забота о благе других людей – это аскеза для ума. Постоянно заботиться не о своем благе, а о благе других. Быстрые способы очищения. Самый быстрый способ очищения в ведах считается в нашу эпоху, в наш век, самый быстрый способ очищения – это повторение имен Бога. Когда человек повторяет имя Бога, он сразу приобретает все хорошие качества. Автоматически. Почему? Потому что в имени Бога содержится вся его божественная сила. То есть он как бы, сам Бог так захотел, потому что вот в то время, в которое мы живем, у нас нет каких-то особых способов, мы лишены возможности сильно прогрессировать. Я сейчас смешной пример вам приведу. В одном месте... я извиняюсь, может быть слишком смешной. Но это написано в Ведах, поэтому я не виноват. Значит, в Индии свиньи, они, в отличие от наших, питаются испражнениями. И они бегут на запах испражнений. Один раз человек в чистом поле решил, так сказать, удовлетворить свою потребность. И за ним погналась свинья. Он начал бежать от нее. Это было темной ночью, он ничего не видел. И он упал с обрыва. Вот. И этот человек, когда он падал, он кричал ругательство, которое содержит в себе имя Бога. А в это время, вот в промежутке, где он падал, там сидел один святой, который всю жизнь стремился к тому, чтобы отправиться в духовный мир. И он уже обладал духовным видением, и он увидел уже удивительную картину, что какой-то непонятный человек летит с обрыва, падает, разбивается и отправляется в духовный мир. Он видит, что он получает духовное тело и отправляется в духовный мир, при этом кричит что-то матом. Вот. И тогда этот святой вышел из состояния равновесия и начал проклинать все на свете. Говорит, я здесь уже много лет сижу, занимаюсь, лишил себя всего. Вот. А этот непонятно кто отправился вместо меня в духовный мир. И тогда перед ним предстал один святой, который очень часто всем помогает в таких ситуациях. Его зовут Нарада Муни. Это как бы путешествующий святой по нашей вселенной. Путешествует. В Ведах он тоже описан. Он имеет духовное тело. И он, то есть он уже освобожден, он может отправиться из этой вселенной. И он, этот Нарада Муни ему описал, он сказал, на самом деле этот человек просто произнес имя Бога в момент смерти. Когда человек произносит имя Бога в момент смерти, он отправляется в духовный мир. Бывает так случайно. Но случайности нет. Наверное, этот человек заслужил уже это. Таким образом, смешно, да? Но, тем не менее, силу как бы повторения святого имени это подчеркивает. Какое святое имя повторяет любое в зависимости от ваших взглядов религиозных? Понятно, да? Надо точно знать, что Бог рождался под этим именем, и повторять это имя. Ну, я не знаю, как вы хоть знаете одно имя Бога? Бог — это не имя Бога. Это тоже не имя Бога. Это Сын Бога. Иегова, Саваоф, да, это христианские. Допустим, Вишну. У нас на Руси говорили Вышень. Вышень. Отсюда произошло слово Высь. Всевышний. Вышень. Всевышний. Ясно, да? Всевышний — это Вишну. Вишну — это имя Бога. Вот. Много имен Бога разных, как говорится, как волн в океане в Ведах. Очень много. Аллах — это имя Бога тоже. Христос — это Сын Бога. Ну хорошо, а имя Бога где? Может быть, я не знаю. Я согласен, я не совсем осведомлен в этом. То есть, если это так, то тогда это будет иметь силу. Просто мы должны точно знать, что это так. Потому что если мы придумали, будем всю жизнь повторять, результата не будет. Ну хорошо, я не против. Так. Я не против, потому что да, много христианских святых, они повторяют эту молитву. повторяют Христос, и они очищаются, становятся святыми. Мы видим, процесс идет, значит, это и работает. Ну да, я же говорю, вот если это практика, то есть в Ведах написано, что в этот век, вот сейчас, который 5000 лет уже идет, и еще будет продолжаться 428 тысяч, в этот век повторение имени Бога даст возможность человеку очистить сознание. Все, какое имя Бога будет повторять, это уже другой вопрос. Некоторые повторяют Рама, Рама. Это имя Бога означает всерадующий Господь. Радость, Ра, солнце, дасть, дарить. Русское слово, дарить солнце, радоваться. Каледа, имя Бога. Русские веды, почитайте, там есть. Более быстрый способ очищения, чем, допустим, очищение ума, это общаться со святыми личностями. Если человек общается со святой личностью, общение значит слушание. Если он действительно святую личность слушает, одной секунды слушания такого с верой достаточно, чтобы очень сильно очистить свое сознание. То есть тут в секундах идет даже. Понимаете? То есть человек ощущает, быстро-быстро очищается. То есть вот прям вот вообще, как в сказке. Ясно, да? Такой эффект производит контакт со святым человеком, если он слушает его. Если же он оскорбляет святого человека, точно так же быстро он деградирует, и он и сам это чувствует, что он лишается всего, что у него было хорошего. Поэтому так надо себя вести со святым человеком очень смиренно. Как развивается загрязнение сознания? Все идет от незнания. Первая стадия – отсутствие желания иметь знания. Следующая стадия – как только человек не хочет ничего знать, у него пропадает вера. Как только у человека пропадает вера, у него появляется ненависть. Понимаете, когда человек ни во что не верит, он становится неудовлетворенным. Когда он становится неудовлетворенным, он начинает говорить: «У нас все плохо, жить плохо». То есть неудовлетворение, потом он начинает кого-то ненавидеть. Ведь кто-то виноват в том, что плохо, правильно? Это следующий этап. Следующий этап. Такой человек, который находится в ненависти, перестает понимать, что следует делать и чего не следует делать. Он начинает делать то, что делать нельзя. После ненависти идет уже что? Демонстрации, протесты, там, убийства, террор и так далее. Вот. Дальше следующий этап. Человек такой теряет правдивость. Когда он совершает поступки плохие, когда он не знает, что правильно делать, он совершает плохие поступки. Совершая плохие поступки, он оскверняется. Оскверняясь, он теряет правдивость. Теряя правдивость, что происходит? Он теряет чистоту. Потому что ложь, когда человек обманывает, эта сила быстрее всего человека приводит к осквернению сознания. Когда человек обманывает, это значит, что он не способен воспринимать истину уже. И дальше идет деградация. Полная деградация может прийти. Итак, существует 4 принципа очищения сознания. Чистота, сама по себе чистота сознания, всегда очень сильно нарушается от одного действия. То есть есть действие, которое приводит сразу, мгновенно к осквернению сознания, и очень надо большие усилия прилагать для того, чтобы его очистить. Какое это действие? Разврат. Написано в Ведах. Вот именно чистоту сознания, способность быть чистым, нарушает вот это действие. Когда человек занимается сексом, где попало и с кем попало, он не способен иметь чистое сознание. Это происходит само собой. Мы можем, конечно, сопротивляться, спорить, но существуют просто механические вещи. Допустим, руку отрубят, можно спорить, что она у тебя есть, но ее-то нет. Так? Точно так же сознание отрубает, чистота отрубается, когда человек занимается развратом. Почему так происходит? Потому что он очень сильно берет карму, Я уже объяснял это, что так устроена природа, что когда человек соединяется с другим человеком, он сразу автоматически, они как бы по судьбе становятся мужем и женой. Всегда. Мы просто этого не знаем. Муж и жена означает иметь, взять половину кармы человека, половину судьбы на себя, отвечать, отрабатывать его судьбу. Отсюда такие страдания и все прочее. Когда у человека 5 мужей или 10 жен, о какой чистоте сознания может идти речь? Очень трудно, да, заниматься очищением сознания в этом состоянии. Вот, поэтому надо остановиться, если кто-то начал эту практику. Второе. Для очищения сознания нужно милосердие. Милосердие оскверняет больше всего пособничество убийству. Самое распространенное пособничество убийству — это что такое? Кушать мясо. Почему? Потому что если мясо человек кушает, значит, надо кого-то убивать. Если мы перестанем есть мясо, надо будет животных убивать или нет? Сами будут умирать, правильно. Таким образом, милосердие теряется, когда человек ест мясо или способствует убийству кого-либо. Правдивость когда теряется? Правдивость теряется тогда, когда человек хочет зарабатывать деньги незаконным образом. Финансовые махинации какие-то. Понятно или нет? Правдивость теряется. Человек становится обманщиком. Это в ведах написано. Не мое мнение. Можно спорить, можно не спорить. Подумайте просто, почему так. Когда человек хочет обманывать, обманным путем жить, наживать себе богатство, правдивости не будет, а значит, не будет и правдивых людей вокруг него. Он будет жить в ощущении страха, потому что когда нет правды, человек испытывает страх. И аскетизм, то есть способность к лишениям, когда теряется. Когда человек теряет возможность иметь силу, аскетизм дает силу, способность преодолевать трудности. Когда аскетизм теряется, когда человек употребляет интоксикации, одурманивающие средства, курение, алкоголь, наркотики, кофе, тоже одурманивающие средства. Теряется аскетизм. Когда человек много кофе пьет, у него уже способность встать пораньше, под холодный душ пойти, у него теряются эти силы. То есть он теряет способность совершать какие-то лишения. А тем более вы знаете спиртное, когда человек пьет, да? Какая там способность что-то, лишения какие-то терпеть, да? Никакой способности нет. То есть человек уже не способен даже от самого спиртного отойти, как-то отвязаться. Ну вот, очень мало мы разобрали. Но, тем не менее, что-то понятно стало, да?